Глава 10. На четвертом курсе специальности «Основы журналистики» преподавал Меркович Владимир Эдуардович, опытный военный журналист, не раз побывавший в зоне вооруженных конфликтов. Лике, этот 45-летний мужчина, смуглый, поджарый, двигавшийся между рядами парт с ленивой грацией, крупного опасного хищника, казался воплощением профессии, которой она обучалась. Цепкий тигриный взгляд темных глаз с восточным разрезом, жесткие черные с проседью волосы, широкие плечи. В каждом движении, в каждой позе, с виду спокойной, расслабленной, чувствуется мгновенная готовность к прыжку. И Лике, глядя на него, хотелось победить в себе все слабое, болезненное, женственное, зависимое, стать цепкой и хваткой, спокойной и собранной, невозмутимой, чтобы ничто на свете не могло выбить ее из колеи. И в то же время быть способной на внезапную яростную атаку. Когда разговариваете с вооруженными повстанцами, чуть растягивая слова, объяснял на занятиях Меркович, держитесь вежливо, дружелюбно, но страха не показывайте. Будьте добрыми и уверенными в себе. Улыбайтесь открыто, это располагает. Проявляйте искреннее сочувствие и интерес к солдатам. Вы ведь понимаете, как несладко им приходится. Угостите их сигаретами, предложите газету. Это поможет снять напряжение. Словом, старайтесь наладить связи. Не исключено, что вам придется провести там много времени. И тем не менее помните, что общих единых правил не существует. Учитесь ориентироваться по ситуации и мгновенно принимать решения. Ну, а если они вдруг станут вести себя агрессивно? Дрожащим тенорком спросил с задней парты однокурсник Петька. Стрелять начнут, что делать? Меркович по-мефистофельски изогнул бровь и участливо осведомился. «А ты-то сам как думаешь, а?» «Ну, я не знаю», — протянул Петька. «Руки, наверное, поднять». «Мать твою, бежать, пока яйца не отстрелили, вот что делать!» Лика старалась впитать в себя, запомнить каждое его слово. Вот такой она и станет, когда окончит институт и начнет работать. Бодрой и уверенной в себе, с открытой дружелюбной улыбкой и внимательным настороженным взглядом. Здорово. После окончания занятий Лика выбегала из темно-красного кирпичного здания, проходила через двор, перебрасываясь репликами с однокурсниками, миновала КПП и оказывалась на улице, где ее уже ждал Андрей. Обыкновенно они шли куда-нибудь перекусить. Андрей был уже молодым врачом-интерном, получал зарплату и мог себе позволить угостить ее, ну а потом вместе ехали домой. Иногда, правда, в период острой фазы какого-нибудь очередного романа Андрей пропадал на несколько дней, и Лика, выходя из института, напрасно искала его глазами. Ну что ж, она приучила себя не обижаться. Какое, в конце концов, у нее на это право? Оба они свободные взрослые люди. Устраивать детсадовские разборки «ты мне должен, ты обещал» не в ее правилах. Да к тому же это и унизительно выпрашивать внимание к себе. Решит еще, что ей это очень важно, подумает, что приобрел над ней какую-то власть. Нет уж, такое в ее жизни больше не повторится. Однако каждый раз, когда Андрей оказывался на месте, она бежала к нему с искренней радостью. А еще он говорил не кричать и не скандалить, даже если на тебя наставлено дуло автомата. Всеми силами показывать, что ты адекватный человек и у тебя мирное намерение. Представляешь? Интересно, как этому можно научиться, а? Сам-то он наверняка умеет, по нему видно. Он, знаешь, такой... Взахлеб рассказывала Лика. «Я чувствую, что этот вояка поразил твое юное воображение», — насмешливо отзывался Андрей. «Втюрилась, что ли, а? Сознавайся». «Тьфу ты! Почему сразу втюрилась?» — досадовала Лика. «Просто он очень интересный человек, его заслушаться можно. Я его уважаю, восхищаюсь, если хочешь, а ты сразу втюрилась. Мне кажется, люди вообще придают этому чувству какое-то слишком большое значение, создают нездоровый ажиотаж». «Это как раз здоровый ажиотаж», — серьезно возражал Андрей. «Человек должен кого-нибудь любить, это в нем природой заложено. А вот что неестественно, так это твоя скептическая позиция по этому вопросу». «Ну и пусть неестественно», — ощетинивалась Лика. «Я тебе уже говорила, мне это не нужно и не интересно». «Да ты просто маленькая лицемерка», — усмехался Андрей. «Думай, что хочешь», — сердито буркнула Лика. «И вообще, я не хочу обсуждать эту тему. Лучше я тебе еще раз про Мерковича расскажу». Они шли вниз по улице Горького по направлению к Кремлю. Под ногами хлюпал полурастаявший пористый мартовский снег, над головой проносились рваные облака. В воздухе пахло приближающейся весной, водой, сырой землей, ветром. Лика и Андрей двигались рядом, не держась за руки, почти не касаясь друг друга, разве что изредка сталкивались плечами. Лика, рассказывая, смотрела под ноги, машинально подбрасывала на ладони двухкопеечную монетку. Андрей слушал, глядя куда-то вверх, на узкие окна массивных зданий сталинской эпохи. «Мне всегда таким представлялся отец», — задумчиво говорила Лика. «Я ведь его никогда не видела, дома даже фотографии нет. И мне всегда думалось, что он должен быть такой, какой-то очень романтичный герой, сильный, смелый, всезнающий, много ездивший по свету, многое повидавший. Такой, понимаешь, человек мира, у которого, конечно, ни семьи, ни детей быть не может». Андрей внимательно слушал ее, затем обернулся, произнес чуть насмешливо, но тепло. «Твоя беда в том, дружочек мой, что ты в детстве слишком много книжек читала, вместо того, чтобы в казаки-разбойники во дворе играть». «В смысле?» — вскинула брови Лика. «Фантазия слишком богатая», — объяснил Андрей. «Придумала себе какого-то капитана Блада. А что, если он всего-навсего бухгалтер в Доме культуры?» «Ну нет», — уверенно помотала головой Лика. «Да нет, такого быть не может. К тому же я от матери слышала, что они расстались, потому что он в Африку уехал». «Доктор Айболит», — прямо покивал Андрей. «Ты в самом деле веришь, что кто-то может бросить любимую женщину и ребенка, потому что это помешает ему бороздить Тихий океан?» «Не знаю», — сумрачно бросила Лика. Она шла, потупившись, пиная носком сапога серый кусок льда. Андрей помолчал, потом вдруг быстро наклонился и зачерпнул липкого мокрого снега, слепил снежок и крикнул «Берегись!» Метнул его в Лику. «Ах, ты так!» Девушка быстро отскочила в сторону, увернулась и, смеясь, бросилась в атаку. Андрей, спасаясь от града обрушившихся на него снежков, спрятался за углом. И Лика, выбросив из головы тяжелые, годами мучающие ее мысли, с хохотом полетела за ним. Семейный скандал бушевал уже второй час. Лика закрылась в своей комнате, завела пластинку «Modern Talking», пыталась зажимать уши руками, но гневный голос бабки и истеричное рыдание матери заглушить было невозможно. Ольга заявилась неожиданно, без звонка. Плыла в квартиру, выставив вперед прилично округлившийся живот. За ее спиной смущенно жался маленький насупленный Мишка, Ликин брат, с которым она почти не виделась. «Здравствуй, Ликушка, здравствуй», — пропела Ольга. Неловко обняла дочь, ткнулась губами в щеку, подтолкнула сына. «Мишенька, поздоровайся с сестричкой». Лика присела на корточки, протянула мальчишке ладонь, сказала: «Ну, привет, вождь краснокожих». Угрюмый пятилетний пацан буркнул «Здрасте», руки не подал и снова спрятался за спину матери. В дверях кухни появилась Нина Федоровна, скрестила руки на груди, подозрительно уставилась на дочь, заранее не ожидая от этого визита ничего хорошего. «Мамуля, а мы тут мимо проезжали и вот решили», — зачастила Ольга. «Ну ты давай проходи, нечего в дверях торчать, чтоб все соседи уши грели», — оборвала ее продмакша. «Проходи, садись, рассказывай, с чем пожаловала, чего еще надо». Подозрения многоопытной мудрой бабки подтвердились. Ольга явилась, конечно же, не просто так, а с заманчивым предложением прописать в квартиру маленького Мишку и будущее новорожденное дитя. «Это еще зачем?» — искренне удивилась Нинка. «Ну как же, мама, ты ведь не молодая уже, извини за прямоту. Если что случится, квартира отойдет государству. Я тебе, конечно, желаю здоровья и долголетия, но о таких вещах тоже приходится думать. А дочка-то как же? У тебя ж еще и дочь есть, неужто забыла?» «Лика?» — захлопала глазами Ольга. «Лика? Ага. Дочурка твоя здесь прописана. Она-то никуда не денется. Или ты ей остаток дней уже намерила?» «Ну, мама, ну что ты так сразу начинаешь?» — обиженно загудела Ольга. «Я же не смерти твоей желаю, я просто хочу все предусмотреть. А Лика молодая девушка, она может замуж выйти и к мужу переехать. Значит, родную дочь хочешь из квартиры выдворить? Последнего лишить? Взвелась, наконец, бабка. Совсем совесть потеряла, бесстыжая твоя рожа. И так спихнула ребенка на нас со стариком. Вспоминала про нее раз в год по обещанию. А теперь и совсем отделаться хочешь? Как же? Новые детки завелись, любимые. Лика, не желая больше слушать эти крики, выскочила из комнаты и спряталась у себя. Забилась в угол, скорчилась, прижав колени к груди, уткнулась лицом в ладони. Снова, как в детстве, накатило чувство беспомощности, ненужности. Лишнее, нежеланное, нелюбимое. Вечный камень преткновения, всем мешающий, вызывающий одну лишь досаду и недоумение. Вечный изгой, и никуда ей от этого не деться. Казалось, она опять сделалась одиноким, заброшенным ребенком, будто и не была уже взрослой 22-летней девицей, почти окончившей институт и собиравшейся завтра на комиссию по распределению к будущему месту работы. Из соседней комнаты долго еще доносились крики. «Да какая ты мать после этого! Всю жизнь на ребенка плевала, и вот что удумала под конец! А ты? По-твоему, ты, что ли, идеальная мать?» «Да я тебя в детстве боялась как огня. Если бы ты со мной разговаривала по-доброму, была бы мне близким человеком, может, и не случилось бы тогда всего этого. Хочешь сказать, это я виновата, что ты в Подоле принесла? Узенки твои наглые!» Наконец мать, так и не добившись от упрямой бабки разрешения на прописку детей, ретировалась, громко хлопнув дверью. Лика слышала, как возмущенно стучали на лестнице ее каблуки, как отрывисто командовала она что-то маленькому Мише. Нинка отправилась на кухню и долго еще угрожающе гремела кастрюлями, разглагольствуя сама с собой о подлости человеческой натуры. По квартире расползался сладкий запах волокордина. Пару раз бабка звала Лику есть, но та отвечала из-за двери, что не голодна, просила не мешать, мол, занимается, готовится к последнему экзамену. Потом вернулся из больницы Андрей. Бабка кормила его ужином на кухне, бурча что-то неразборчивое. Должно быть, жалуясь бессменному постояльцу на нерадивую дочь. Лика, все так же, не поднимая головы, сидела, скорчившись на полу, рассеянно ковыряла пальцем царапину на старом потемневшем линолеуме. Наконец, когда Нинка, управившись со своей кухонной вахтой, отбыла в свою комнату и тяжело завалилась там на кровать под скрежет разболтанных пружин, к Лике в комнату заглянул Андрей. Она сумрачно посмотрела на него из-под лобья. Подумалась, вот сейчас он будет приставать с расспросами, что случилось, да как, да почему, да не расстраивайся. Андрей же молча подошел к ней и опустился на пол рядом, положил тяжелые руки ей на плечо. От его ладони по телу побежало тепло, даря спокойствие, ощущение, что рядом есть кто-то сильный, мудрый, кто-то, кто не даст ее в обиду. В горле что-то дрогнуло, оборвалось. Лика охнула и, подавшись вперед, спрятала лицо на его груди. Она не плакала, лишь судорожно вздрагивала, давясь сухими нервными спазмами. Андрей гладил ее по спине, укачивал, шептал на ухо что-то ласково неразборчивое, и от его прикосновений, от близости его крепкого здорового тела, почему-то кружилась голова и глаза заволакивала темным сладостным туманом. Лика вспомнила, как в панике вырывалась из его рук тогда, почти 3 года назад. Сейчас почему-то страха не было, она будто оттаяла, согрелась, крепче охватывала руками его шею, словно боялась отпустить хоть на секунду. Андрей поднялся с пола, прижимая ее к себе, держа на руках, маленькую, хрупкую, неслышными шагами проскользнул в свою комнату. Лика сильнее вжималась лицом в его плечо, чувствовала, как губы касаются гладкой кожи во впадинке под ключицей, жадно вдыхала его запах, теплый, знакомый запах молодого и сильного мужчины. Андрей опустился с ней вместе на диван, ловкими, умелыми движениями стянул с нее рубашку, коснулся губами груди. Перед глазами мелькали ослепительные яростные вспышки, и почему-то совсем не было страшно. Неловко от того, что впервые к ее телу, неприкрытому даже легкой футболкой, прикасается мужчина. Как будто она давно знала, что все теперь должно случиться именно так. Ждала этого и лишь радовалась, отдаваясь во власть пробудившегося древнего инстинкта. Тело жила какой-то собственной жизнью, изгибалась и раскрывалась, не повинуясь ее рассудку. И Лика даже не поняла, как оказалась распростертой на диване, не видя над собой ничего, кроме ставших вдруг огромными, бездонных голубых глаз, чувствуя лишь сладкую вожделенную тяжесть горячего тела. Она выгнулась, пытаясь прижаться к нему еще крепче, слиться воедино и, наконец, ощутила на губах его губы.